светом рассекались огни. Красным лесом наступали враги мои. Мои караваны уходили на юг. Мы сидели, постигая испуг свои. Свои. Я стою, а ко мне тянут руки. Значит, снова не сдохну от скуки. Бои. Бои. Пусть резвится небо дождями. Мы уходим, мы вовсе не с вами. Свои. Свои. А зачем мне эта ночь достала? Убегаю я прочь, устала. Растерзать и знать силы во тьмала. Растерзаю, изнасилую прах.